Ёжик резиновый. По роще калиновой, по роще осиновой, на именины к щенку, в шляпе малиновой шел ёжик резиновый с дырочкой в правом боку. Были у ёжика зонтик от дождика, шляпа и пара галош. Божьей коровке, цветочной головке, ласково кланялся ёж. «Здравствуйте, ёлки! На что вам иголки? Разве мы волки вокруг? Как вам не стыдно? Это обидно, когда ощетинился друг». «Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клены алеют, ждет вас находка в бюро. Небо лучистое, облако чистое, на именины к щенку ежик резиновый шел и насвистывал дырочкой в правом боку. Много дорожек прошел этот ежик, а что подарил он дружку? Об этом он Ване насвистывал в ванне дырочкой в правом боку».